Глава 7. «Леди Шайда, потрудитесь объяснить, что вы тут устроили!» «Не ожидал от тебя, ба, подобной прыти!» Не в силах скрыть изумление, завопил Хорда, наглядывая гостиную. Кот и драконица застыли, косясь друг на друга недобро. «Как я поняла, они ссорятся из-за души моей бабушки Насти!» Сдала я нарушителей порядка в гостиной, потому что сами они объясняться не спешили. Но теперь-то точно под строгим взглядом хозяина дома отмолчаться стало невозможно. «Я встретила Настю в душевной обители и повела в самое лучшее место, в детскую!» — проскрипела леди заносчиво. «А этот рыжий прохвост взял и вытолкнул ее в тело одной слабачки, которая предпочла смерть замужеству. И как я теперь выполню свое обещание? Я ведь поклялась Насте, что они с внучкой скоро встретятся и будут жить вместе!» Возмущению драконицы не было предела, а у меня на это возник только один вопрос. Прабабушка Хордона подразумевала, что я каким-то образом должна в скором времени родить на свет дочку? И тут я вынуждена полностью согласиться с Бастетом. Младенец мне в ближайшее время точно не нужен. Какие дети? Мне учиться надо. И вообще вокруг столько интересного и неизведанного. А вот у Хордона возник другой вопрос. И в чем проблема? Перенесемся в тот мир и заберем ее сюда. Разве это стоит таких бурных обсуждений? Недоумевал дракон. Я посмотрела на него с огромной благодарностью, но потом вспомнила слова кота про владычицу. А тут и сам Баст поспешил объясниться, пока леди Шайда не выставила его в невыгодном свете. «Не выйдет. Может случиться межмировой скандал. Бабушка Настя теперь девушка Стейси. А если еще точнее, светлая принцесса Стейси Леджера. Невеста темного владыки Мгала Аскура. Договорной брак, необходимый для заключения мира у них там, на Дублионе. Коты страдают от междоусобицы, а вы... А ты-то все это откуда знаешь? И как вообще смог это провернуть?» Только и смогла выдохнуть я. Схватилась за голову, застонала и почувствовала на плече руку Хордона, который слов рыжего не понял, но догадался, что они мне не понравились, и хотел меня поддержать. Пришлось собраться, перевести с кошачьего и уставиться на командира с надеждой. Баст же все это время сидел с видом оскорбленной добродетели и на мой вопрос отвечать не спешил. «Да не ведитесь вы на его речи, этот прохвост очень матерый котище, таких, как он, называют везде сущие, а этот еще и сотую жизнь разменял, похоже». Возмущенно проворчала леди. «Так, давайте успокоимся и не будем решать все проблемы одновременно», рявкнул Хордон, включив командира. «Твоя бабушка Марьяна женщина взрослая. Несколько дней продержится, пока мы разберемся с милордом и твоей мачехой». «Конечно, продержится. Я своего зама отправил присмотреть», соизволил сменить гнев на милость Баст, повернув к нам морду. «А почему не сам?» спросила я, как будто признавая этим все могущество своего кота. «А тебя я на кого оставлю? На него, что ли?» Баст презрительно скосился на дракона. «Он пока будет мяться в нерешительности, милорд тебя умыкнет!» Не стала сообщать коту, что Хордон назвал меня перед демоном невестой. Как-то постеснялась. Тем более леди Шайда ухватилась за слова правнука и задала очень животрепещущий вопрос. «А что там с милордом? Разве вы не закрыли то дело?» «Закрыли, но есть подозрение, что организатор на свободе и положил глаз на Марьяну», — нехотя сознался дракон. «Уверен? Или, может, эти параноидальные мысли тебе подсказывает проснувшееся притяжение к...» «Бабушка! Вирге тоже так кажется!» — перебил древнюю родственницу Хордон. «И змеи говорили, что Агап Тогович Хирогов — ужасный демон!» — припомнила я. — Кстати, надо их освободить. Они очень просили. — Змей? Да они всех, кто не ползает, ужасными считают. — Какие у вас еще имеются доказательства? — проявила скепсис леди Шайда. Мачеха и сводный брат Марьяны пропали этой ночью. Завтра ее вызывают на допрос. Если и это тебе не кажется странным совпадением, ба, тогда ты явно предвзята в своем желании навязать мне придуманную тобой...» И замолчал на полусловие, а потом и вовсе перевел тему, заставив меня этим насторожиться. «Так, ладно. Давайте ужинать, да я буду работать». Я прекрасно понимала, что именно недоговаривают бабуля и ее внук. Мне, как и Хордону, эта тема тоже не нравилась. Однако оказалось обидненько слушать, как он протестующе открещивается от меня, как от истинной пары. Я расправила плечи и сощурилась, чисто инстинктивно. «Будете работать над расследованием исчезновения Артемиды Ивановны и Руслана?» — мрачно уточнила, проходя за лордом в столовую. «Да, возьму ищеек и схожу в их квартиру, посмотрю, что там произошло». «Тогда я пойду с вами. Сами знаете, как может быть полезен мой дар Толмамага», — заявила я, намеренно выводя командира на проявление чувств. «Вот начнет сейчас отговаривать, значит, заботится». «И я пойду. Кстати, спроси у него, Марьяна, где моя премия и почему на моей лапе до сих пор нет этой светящейся штуки, как у вас?» Хордон поджал губы и никак мое рвение не прокомментировал. Не сказал ни да, ни нет, словно не расслышал. «Лучше противный драконище окончательно меня запутал».